Глава 16. «Давай про спорт». «Давай. У Ходорковского 9 миллиардов долларов. А при чем тут спорт? Это абсолютный рекорд для закрытых помещений». Приближалась Московская Олимпиада, и однажды меня пригласил к себе начальник ЦДСА. «Артур Керимович», — сказал он после приветствия. «Севрюк звонил. Ему очень понравилась ваша песня про ласкового Мишу. И еще. Он просит предоставить на время Олимпиады звезду под молодежный олимпийский центр. Да и ансамблю твоему придется бесплатно повыступать». «Ну что ж, надо так надо», — бодро сказал я, по-прежнему не собираясь ссориться со всемогущим партийным бонзой. «А вы, Василий Иванович, намекните ему про спорткомплекс «Олимпийский». Почему бы после игр не передать его спортивному клубу армии? Мы бы открыли там еще один клуб, самый большой и лучший в Европе». «Маловероятно, но попробовать можно», — кивнул генерал. «Уж очень много к Олимпиаде понастроили. Всех московскому спорткомитету все равно не прокормить». К Олимпиаде Москву вылезали и вычистили. Всех пьяниц и ненадежных лиц выселили за 101 километр. Кстати, алкашей, имеющих прописку и квартиру в Москве, после игр обратно так и не вернули. Москвичам очень настойчиво рекомендовали переселиться на дачи. В столицу не пускали машины с иногородними номерами. Со всей страны свезли сотрудников милиции, которые патрулировали город в белых кителях, ведя больших собак на поводке через каждые 500 метров. В магазинах появились импортные товары, и ассортимент удивлял даже москвичей. Один капитан милиции, занимавшийся у меня в секции, рассказал, что Министерство внутренних дел пошло на экстраординарные меры по предотвращению преступлений. Незадолго до Олимпиады, июльским утром, оперативники МУРа проехались по квартирам и хазам и задержали 20 самых известных воров в законе и криминальных авторитетов, которых доставили на машинах на Огарева-6 в здании МВД СССР. Там с ними встретился министр Николай Щелоков и его первый заместитель Юрий Чурбанов, высказавшие требование избавить столицу от нежелательных эксцессов в период Олимпиады. Эти пожелания были встречены присутствовавшими лицами с полным пониманием, после чего их на тех же машинах развезли по домам. В Москву приехало много иностранных болельщиков, правда, в основном из соцстран. Все гостиницы были забиты битком. Иностранных спортсменов поселили в Олимпийской деревне и вывозили на автобусах на соревнования и экскурсии. В это время на автомобильных рынках Москвы появилось много относительно недорогих и почти новых импортных автомобилей. Если раньше поставщиками таких машин были в основном моряки, то сейчас из Европы приехало множество иностранных туристов на автомобилях, от которых они выгодно избавлялись. Я попросил вездесущего Сашу Мильмана подобрать мне хорошую солидную иномарку. Следить за своей «Волгой», у которой постоянно что-то не работало, мне надоело. Да и наглость таксистов достала. Узнав меня в парике, они сразу же удваивали счетчик. И вообще, не солидно было мне, популярнейшему композитору, ездить в советских машинах и без шофера. Через два дня Мильман привез меня в какой-то подпольный гараж-сервис, в котором я с удивлением увидел белый Mercedes-Benz 126. Этот автомобиль класса S и в 2008 году считается самым красивым седаном, выпущенным компанией Mercedes. Дизайн его кузова, который знающий толк в солидной эстетике дипломаты и арабские шейхи почитают эталоном интеллигентности и высокого стиля, разработал итальянец Бруно Сакко. Кузов Mercedes-Benz 126 считается его лучшей работой. Подвеска этой машины сделана до того неубиваемой, что большинство хозяев таких авто даже 20 лет спустя после их покупки и эксплуатации ее состояние не считали нужным проверять. При этом, несмотря на довольно простую конструкцию, машина плывет над дорогой ничуть не хуже лимузинов с массой сложнейших устройств под днищем. Автомобилю был всего год, и просили за него бешеные по тем временам деньги – 45 тысяч долларов. К слову, двухкомнатная кооперативная квартира в районе университета стоила в это время у черных маклеров 25 тысяч долларов. Поэтому официальную цену продажи пришлось занижать почти в три раза. Мерседесы в СССР, конечно, были, но такой новой моделью тогда никто не владел. Партийным начальникам иметь импортный автомобиль вообще запрещалось, а у советских звезд таких официальных денег не было или они их жалели. Водителя я нашел себе сам. Это был бывший тренер по самбо, пенсионер по прозвищу Саныч. Несмотря на 120 кило веса и возраст, он все еще с легкостью гнул подковы. Родина забыла про него, несмотря на титул чемпиона Европы, и оставила с нищенской пенсией. Саныч очень любил автомобили и отлично в них разбирался, а в мою новую машину просто влюбился. Я бы не удивился, если бы он согласился водить такую машину даже без зарплаты, хотя 300 рэ в месяц, которые я ему пообещал, были отличным заработком даже для профессора. 26 июля по Москве пронесся слух. Вчера от сердечного приступа во сне умер Владимир Высоцкий. Я не помнил точную дату его смерти, но помнил, что похороны выльются в массовую демонстрацию всенародной любви к поэту и артисту. Меня сначала удивило, что при таком строгом режиме соблюдения безопасности МВД разрешило похороны, но потом понял, что запрет вылился бы во всенародные акции и беспорядки и испортил бы хорошую мину властям перед многочисленными иностранными гостями. Поэтому на похороны, которые состоялись 28 июля, даже в опустевшей Москве пришло больше народу, чем на похороны Сталина. Мы с Серегой купили на рынке цветы и приехали вместе со всем составом группы «Москва». Ребята и девчонок, конечно, узнавали, но никто за автографами не подходил. Не та была ситуация. Вообще в очереди стояло много известных людей, особенно актеров. Из всех окон доносились слова песен Высоцкого, которые многие знали наизусть. А ведь ни один из его текстов не был на тот момент напечатан. Известен Высоцкий был только благодаря многократно переписанным магнитным катушкам и своим ролям, особенно Жеглова. Очередь из тех, кто хотел попрощаться с Высоцким, растянулась на 5 километров вдоль набережной Яузы. Когда люди поняли, что старое здание театра на Таганке не сможет пропустить всех желающих и их к гробу просто не пропустят, они стали просить стоящих впереди передать цветы в театр. Зрелище было потрясающим. Река живых цветов. Несмотря на огромное скопление народа, давки не было. Какие-то люди в штатском шепотом говорили каждому, что надлежит делать. Стоя в толпе, я вдруг поймал себя на мысли о том, что масштаб личности Высоцкого многие начали осознавать только здесь, на его похоронах, увидев десятки тысяч людей, провожающих в последний путь поэта.